Страна жила и живет в рабстве. Мартиролог. Царская семья. Русская литература. Убиты Блок, Гумилев, Есенин. Изгнаны. Рахманинов, Бунин, Шмелев. Противоречивый Горький. Закрыт театр Михаила Чехова. Репин. Последняя картина Голгофа. Борис Григорьев, Малявин. Отлучены от искусства Нестеров, Васнецов. Изгнаны из страны философы и религиозные мыслители, цвет русской нации, а оставшиеся истреблены. Сожжены и уничтожены книги славянофилов. До сих пор это слово под запретом. Каждый новый самозванец, приходящий к власти, окружается тесной группой советников, мыслителей, теоретиков, ведущих его, всегда безграмотного, а подчас абсолютного свинью и невежу, вроде Хрущева, и всю страну по дороге коммунизма, по дороге процветания, а на самом деле и страну, и народ к гибели близкой уже. Завоевание Германии и всей Европы этой чудовищной силой. Это месть за христианство. И вот теперь это месть совет. Слово и фраза не завершены. Музыка Губайдулиной — какой-то сухой дамский онанизм. Государство опекает, лелеет аморальных людей, купленных или проданных, вроде Коротича, Евтушенко и подобных, издает законы, охраняющие их достоинство. Такой партиец напоминает мне разжалованного попара-стригу, наказанного начальством и возненавидевшего, превратившегося в некое подобие Варлаама из оперы «Борис Годунов», ведущего борьбу с царем. Замелькали диковинные люди. Попра-стрига Глеб Якунин, такая новая модель Мисаила или Варлаама из оперы «Борис Годунов», смута. «Мы пустим смуту» — Шигалев из романа «Бесы» Достоевского. Ошибка памяти. Эти слова произносит Петр Верховенский. Смотрите роман «Бесы», часть 2, глава 8, Иван Царевич. Это никуда не годные преступные люди. Они уже принесли нашей стране смуту и кровь. Найдутся ли здоровые силы, чтобы обуздать, пока не поздно, эту банду, разобраться в событиях и обезопасить народ от гражданской войны? Произведение, знак равенства, СИК. Образцы клишированного, стереотипного искусства, сделанного прилежно, старательно, хорошо набитой рукой. Для того, чтобы быть искусством, этому не хватает души, таланта, если хотите, самостоятельности, личной интонации. Все это заимствовано, всему этому есть прототип. Есенин. Блок и он первыми откликнулись на революцию и первыми же погибли. Дружная ненависть к Есенину всей литературной интеллигенции. Ахматова и Пастернак — люди весьма и весьма хладнокровные, прагматические. Деловые качества их, умение приспособиться к жизни, выбрать позицию, поразительны. У Ахматовой — умозрительная. Ахматова — шахматная королева. На 90% состояла из осанки и высокомерия. Снизошла к народу во время блокады. Люди, жившие с привилегиями даже в эпоху разнузданного террора, ибо он, террор, продолжался всегда, усиливаясь и ослабевая, даже в лагерях с привилегиями. Примеров масса. Сама мадам Ахматова обращалась к Сталину через Пастернака, через презираемую алкоголичку Сейфулину, которая бегала передавать чекисту письмо для Сталина. Сама, очевидно, чекистка. За Ахматовой был прислан спецсамолет, от Сталина лично вывести ее из блокадного Ленинграда. Эти люди чувствовали себя избранными всегда. Об этом реальном факте биографии Анны Ахматовой смотрите Герштейн, 30-е годы, в книге «Воспоминания об Анне Ахматовой. Москва. Советский писатель. 1991 год». Страницы 256-257. Смотрите также «Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Новый мир. 1989 год. Номер 1. Страница 192. Говорили, что Сталин лично направил за нею самолет, чтобы вывести ее из осажденного и голодающего Ленинграда. Чапский из книги «На шестой земле». Цитируется по изданию Анна Ахматова «Реквием». Москва, издательство МПИ, 1989 год. Страница 173. Смотрите также в записках об Анне Ахматовой Лидии Чуковской. И туда в октябре 1941 года приехала ко мне, эвакуированная самолетом из Ленинграда в Москву, Анна Андреевна. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Книга первая. 1938-1941 годы. Москва. Книга. 1989 год. Страница 190. Современный мир. Памятники палачам Марксу, Ленину, Дзержинскому с супругой Соней, Свердлову, Сталину. Чье самолюбие тешит эти монументы? Музыка первой половины века сохраняла яркие национальные черты. Франция — Дебюсси, Равель, Пуленк. Германия — Рихард Штраус, Пфицнер, Хиндемит, Орф. Испания — Альбенис, Гранадос, Мануэль де Фалье. Россия — Рахманинов, Стравинский, Мисковский, Прокофьев, Щербачев. Венгрия — Коды, Барток. Финляндия — Сибелиус. Англия — Бриттон. Свой голос в этот многонациональный хор внесла даже такая деловая, банковская, антимузыкальная страна, как Англия, откуда зазвучал поэтический голос Бенджамина Бриттона. Румыния — Энеску, Бразилия — Вилла Лобус, Италия — Респиги, Козелла, Риети, не говоря уже о гениальном Пуччини, на котором, можно сказать, закончилось великое искусство европейской оперы. Не берусь оценивать и сортировать всех этих композиторов, среди которых есть и подлинно большие. Их музыка не требовала какой-либо агрессивной силы для своего утверждения. В большинстве случаев она, естественно, входила в жизнь и заняла в ней свое место. Одни композиторы больше, другие меньше. Не в этом дело. Но кто жестоко пострадал, так это русские композиторы старшего поколения — Мисковский, Щербачев. Вся эта беспощадная травля убила их душу, отняла все силы. Ошибочно думать, что преследование русских музыкантов началось с 1935 или 1948 года. Совсем не так. Преследование началось сразу же после Октябрьского переворота. Рахманинов, Черепнин, Метнер, Шаляпин, позднее великий симфонист Глазунов. Композиторы, эпигоны шонбергианства, расплодившиеся на государственных хлебах с черной икрой и сливочным маслом, получившие заветы своего учителя из третьих, а то и из пятых рук, считаются большими новаторами. Так и называют свою музыку «новая музыка», а себя — авангардистами.